Глава 6.6. Пространственный лаг. Матрица пространственных весов соседства позволяет совершать статистические операции со структурированными в пространстве наблюдениями. Базовая векторная переменная пространственного анализа, пространственный лаг, сумма или среднее для нормированных весов значения показателей в соседних ячейках. Медианный пространственный лаг, соответственно, это серединное число в ряду чисел, описывающих показатели в соседних ячейках. Для стандартизированных весов, в которых сумма каждого ряда равна единице, стандартизированный пространственный лаг представляет собой среднее взвешенное значение показателей в соседних ячейках. В некоторых случаях в расчет пространственного лага включается также значение в самой анализируемой ячейке. При вычислении пространственного лага с матрицей соседства, полученной с применением метода обратных взвешенных расстояний, значения будут делиться на расстояние между наблюдениями, при этом коэффициент альфа может равняться 1 для типовой ситуации или 2, если стоит задача показать экспонентный рост веса расстояний. Рассмотрим показания пространственного лага по доле голосов за Трампа в 2016 году на Манхэттене с применением 3 отобранных нами матриц пространственных весов соседства. Заметим, что на самом острове кандидат получил только 9,9% голосов. Проанализируем полученные результаты. Собственно, лаг, как сумма, нам дает мало представления о пространственном распределении явления, потому что в данных весах присутствует разное число наблюдений, поэтому стоит ориентироваться на стандартизированный пространственный лаг как среднее. Мы видим, как по мере удаления от Манхэттена, то есть включение в число соседей вначале только непосредственных соседей острова, потом также и соседей второго порядка, и, наконец, всех графств штата, растут показатели Трампа. Расчет медианного пространственного лага и учет значения в анализируемой ячейке, самом Манхэттене, дали почти такие же результаты во всех 3 весах соседства, что можно считать подтверждением валидности наших выводов. Картографируем распределение пространственного лага с помощью алгоритма разделения на естественные интервалы. Для этого мы воспользовались матрицей соседства V1 и стандартизированным пространственным лагом с учетом значения в анализируемой ячейке. Именно последнее позволяет сравнить данные с простой картограммой распределения голосов за кандидата. Пространственный лаг позволил усреднить значения по территории, представить электоральные результаты в виде последовательных изолиний. На рисунке, представленном в печатной и электронной версиях аудиокниги, диаграмма изображает динамику изменения пространственного лага поддержки республиканского кандидата по порядкам соседства. На ней за нулем по оси X задан уровень поддержки в Манхэттене, а далее по оси X стандартизированный пространственный лаг поддержки кандидата в первом, втором и так далее 10 порядках соседства, рассчитанных в порядке удаления от острова без учета нижестоящих порядков. Мы видим тенденцию увеличения уровня поддержки вплоть до 3 порядка, а потом данные стабилизируются. Пространственный лаг дает представление об относительных в пространстве показателях. Обратим на них более пристальное внимание. Рисунок, представленный в печатной и электронной версиях аудиокниги, отображает уровень смертности в странах Южной Азии. Анализ картограммы позволяет сделать вывод о том, что наиболее сложная ситуация сложилась в дельте реки Ганг. Этот вывод будет неправильным, потому что мы использовали пространственно-экстенсивную переменную, количество смертей на 1 квадратный километр. На самом деле данный регион характеризуется самой высокой плотностью населения, поэтому для грамотного анализа требуется использовать пространственно-интенсивную переменную, например, отношение количества смертей на 1000 человек на 1 квадратном километре. Расчет пространственно-интенсивных показателей позволяет нам оценить ситуацию в одной точке пространства относительно ситуации в других. В электоральной географии мы, как правило, имеем дело именно с пространственно-интенсивными величинами, отношением числа отдавших голос за кандидата или партию, О, к общему числу проголосовавших, П. Скажем, для региона И доля кандидата будет рассчитываться как РИ, равная ОИ, деленное на ПИ. Долю по стране можно представить не только как О, деленное на П, но и как отношение сумм поддержки во всех регионах к сумме избирателей во всех регионах. Пространственное взвешенное отношение для региона можно рассчитать, действуя по той же логике, используя матрицу соседства и зная значение кандидата и общее число голосов в каждом из соседних регионов. Обычно учитываются и значения в самой ячейке. На картограмме естественных интервалов, которую вы найдете в печатной или электронной версии аудиокниги, изображено отношение числа голосов за республиканского кандидата в 2012 году не к числу бюллетеней в графстве, а к общей оценочной численности населения, то есть мы можем сделать вывод не только о поддержке кандидата, но и об уровне явки. В то же время на картограмме естественных интервалов изображено такое же отношение, но пространственно взвешенное, с весами V1. Важным следствием из концепции пространственного лага является также представление о пространственном окне возможностей. Набор значений переменной у соседей может использоваться для вероятностной оценки распределения явления.